Глава 276. Лутбоксы Черного Призрака. Часть 1. Настоящая цель Хан Сяо состояла в том, чтобы игроки рассказывали друг другу, насколько привлекательная арена, приглашая большое количество людей в город, из которых большая часть станет постоянными жителями города, и главное, его клиентами. У великого механика Хана было довольно много идей, таких как открытие официальной букмекерской и создание системы PvP-рейтинга, которые могли бы привлечь внимание большого количества игроков. Тем не менее, подумав об этом, он решил не делать этого, поскольку ни один из них не был прост в управлении и было бы лучше, если бы они были сделаны официальными разработчиками игры. Если не игровой персонаж, как он, будет заниматься этим, он чувствовал, что могут появиться некоторые риски и негативные последствия. Самое главное, если бы он мог выдавать награды официально, из-за него многие студии и игроки потеряли бы свой бизнес. Хан Сяо никогда бы этого не сделал, так как он сам этим занимался в прошлом. Хотя он получал выгоду от игроков, игроки тоже получали выгоду от него, так что это была взаимовыигрышная ситуация. Поэтому самым безопасным и удобным для Хан Сяо было придерживаться нейтралитета, предлагая им место и справедливость, позволяя игрокам придумывать остальное. Это также можно считать наставлением нелюдей к использованию их собственной энергии. После того, как положение главного города утвердится, и население станет большим, согласно плану Хан Сяо, следующим шагом будет недвижимость. Будучи ответственным надзирателем за исключением мест, построенных для защиты беженцев, остальные районы святилища принесут для него много выгод. Его основными жертвами... Клиентами, конечно, будут крупные гильдии. Ох, бизнес! Взглянув на людей на площади, Хан Сяо погладил свой подбородок и вздохнул. Хуан Юй был полностью убежден. Раньше он думал, что арена – это пустая трата ресурсов, но после более чем 10 дней наблюдения, он постепенно осознал потенциальные выгоды. Хуан Юй не знал долгосрочных планов Хан Сяо, и он ничего не знал об игроках. Но когда он писал бухгалтерские отчеты, он заметил, что сборы, которые они взимали за нелюдей, в значительной степени превышали стоимость затрат на ремонт. В долгосрочной перспективе рано или поздно арена окупится, и вся дальнейшая выручка будет чистой прибылью. И это было только одним из преимуществ. Нелюди были основной рабочей силой при строительстве святилища, но они были странными, и ими было трудно управлять. Хуан Юй не хотел, чтобы нелюди слишком часто контактировали с беженцами, поэтому он выделил места для использования нелюдями. Однако они все еще очень часто искали беженцев. Хотя их мотивами было оказание помощи, это привело к провалу мер по управлению Хуан Юя. После того, как была построена арена, нелюди активно пользовались ей в качестве центра своей деятельности. Площадь и арена естественным образом стали местами сбора нелюдей, что спасло его от многих управленческих проблем, и все святилище стало более организованным. Зайдя в офис, Хуан Юй начал хвалить Хан Сяо за то, насколько дальновидным он был, насколько он был мудр, говоря ему всякие разные комплименты, которые он мог придумать. Весь этот словесный понос безостановочно лился из уст Хуан Юя, засоряя уши Хан Сяо, заставляя его чувствовать отвращение. После того, как он наконец прогнал Хуан Юя, Хан Сяо начал думать о следующем шаге плана главного города игроков. Большинство дохода, которые принесет арена, произойдет только в будущем, но он не был удовлетворен этим. Чтобы сделать святилище более привлекательным в качестве главного города одной арены недостаточно. Есть другой способ, чтобы в городе проходили какие-то повторяющиеся события. Чтобы привлечь игроков к участию в мероприятиях, помимо тех, которые организовываются в честь фестиваля разработчиков игры, мне нужно показать им реальные преимущества. Хан Сяо постучал пальцами по столу и задумался. Внезапно он почувствовал вдохновение, и ему пришла в голову идея. Утро в пустыне Карст было туманным, но в воздухе витали частицы мелкого песка, создавая ощущение сырости и сухости одновременно. Это было очень неудобно. Однако воздух возле святилища был чистым и освежающим, не пуская и блокируя поступающую мглу. Святилище уже имело глубокие очертания и было оснащено огромными устройствами для фильтрации воздуха. Святилище придавало большое значение предотвращению радиации, загрязнением и ухудшением качества воздуха. Игроки принимали участие в строительстве святилища. На вершине защитной стены группа игроков варила арматуру. Эта работа была утомительной и опасной. Игроки, шатаясь, передвигались по арматуре. «Будь осторожен, не упади!» Как только один игрок произнес эти слова, другой игрок рядом с ним поскользнулся. Люди наблюдали за его падением, в то то время как вопль, издаваемый этим человеком, уходил все дальше и дальше. Защитная стена была очень высокой. Это была самая опасная миссия из всех строительных миссий. Игроки очень часто случайно погибали. «Сказал же тебе быть осторожным!» С другой стороны, игрок с ником Пол Сигареты, когда одинок, обиженно сказал. «Черт! Все безопасные и более простые миссии с хорошим вознаграждением контролируются большими гильдиями. Нам, простым игрокам, остается выполнять только эти худшие миссии». Везде, где появлялись люди, происходил конфликт. Было много типов миссий по строительству святилища. И простые миссии с хорошим вознаграждением были разделены между большими гильдиями. Большинству одиночек доставались только такие миссии. Очень многие из них были простыми любителями и не были обеспокоены. Но были и игроки, которые выражали свое негодование. Пол Сигареты, когда одинок, был одним из таких. «Большие гильдии обладают ресурсами, поэтому мы уже с самого начала проигрываем им. Как мы сможем сражаться с ними в будущем?» Кто-то рядом засмеялся и сказал. «Это всего лишь игра. Почему ты так серьезен?» «Когда играешь в игру, нужно стремиться к силе. Тут же простой принцип, сильнейший лучший. А если не стремиться, то какой смысл играть?» Поспорил с ним Пол Сигареты, когда одинок. «Вот почему вы все такие слабаки. У вас нет мечты. Если ты так завидуешь, почему бы тебе просто не вступить в гильдию?» «Хм, только слабаки играют в группах. Сильно играют в соло», — ответил Пол Сигареты, когда одинок. Конечно, он не собирается говорить им о том несчастном случае, когда его отвергли после подачи заявки на вступление в определенную гильдию. Они еще раз посмотрели вниз и внезапно заметили, что на площади святилища собрались игроки, похожие на муравьев. Это был знак появления на площади Ханьсяо. Внезапно в местном чате появились сообщения о других игроков. Похоже, что черный призрак открыл новую функцию. Люди, которые строили защитную стену, отложили свои дела и поспешили вниз. Некоторые нетерпеливые даже сразу спрыгнули со стены, умерли, а затем возродились на площади, сэкономив себе время, необходимое для спуска. Пол Сигареты, когда одинок, тоже поспешил на площадь, но там уже было полно народу. Ханьсяо стоял в углу площади, за ним стоял большой грузовик. Как и другие игроки, Пол Сигареты, когда одинок, также вытянул шею и с любопытством начал всматриваться. Посмотрев на толпу, Ханьсяо кашлянул и громко произнес: «В последнее время у меня скопилось большое количество ненужных вещей, от которых я хочу избавиться. Все они упакованы в коробки. Если кто-то захочет купить коробку, я могу продать ее по низкой цене». Игроки на площади обменялись взглядами. «Упаковано в коробки? Что это значит? Так как это ненужные вещи, стоит ли их покупать?» «Дайте мне 10!» Немедленно отозвался нефритовое зеленое небо. С мыслью о том, что черный призрак продает только высококачественные продукты, он хотел быть первым, кто попробует. Независимо от того, что за новая функция, они узнают ответ, как только используют ее. 3000 аквамариновых долларов за одну коробку. Так дорого? Нефритовое зеленое небо был поражен. Скрипя сердцем, он купил коробки, потратив все деньги, которые у него были. Хотя он был лидером гильдии, это не означало, что он мог просто так носить с собой средства гильдии. Это все было его собственным сбережением. После того, как Ханьсяо получил деньги, он вытащил из кузова грузовика 10 коробок. Нефритовое зеленое небо открыл 9 из них, и его лицо мгновенно почернело. Все ящики были наполнены сломанными деталями и дешевыми материалами. Игроки сбоку качали головами, увидев это. «Ненужные вещи? Это же обычный хлам. Я бы даже бесплатно ничего из этого не взял. Только дебилы потратятся на такую вещь». Нефритовое зеленое небо злобно посмотрел на них, затем открыл последнюю коробку без каких-либо надежд. Однако, как только он открыл коробку, его глаза замерли, и он уставился на предмет в коробке. В коробке лежал складной нож, и качество ножа было фиолетовым. «Это предмет фиолетового качества!» Толпа, увидев выражение его лица, тоже стала любопытной. Они встали на цыпочки, чтобы заглянуть в коробку, и все глубоко вздохнули, увидев, что в ней. Восклицание шока распространилось наружу, как волна. До этого момента игрокам еще не приходилось видеть какое-либо фиолетовое снаряжение. Это было первым попавшим в руки игроков. Челюсть нефритового зеленого неба чуть не упала на пол. Он посмотрел на 10 коробок перед собой, думая о чем-то. Потом вдруг его осенило. «Подождите! Это функция! Разве это не лутбоксы?»